Дети Сварога. Мифы восточных славян. Автор: Буйнова Татьяна Юрьевна. Источник: Планета сказок.ру. Глава 1. Как родился наш удивительный мир. Знаете ли вы, дорогие девочки и мальчики, что когда-то, давным-давно, в древние времена, в стародавние, когда еще время было безвременьем, а весь наш белый свет умещался в крохотном зародыше, существовал в этом безначальном начале великий бог Рот. Не знаете? А наши предки-славяне, жившие 1000 и более лет назад, были в этом твердо уверены. Сначала Рот находился внутри мирового яйца, дремал себе, подремывал под его золотой скорлупой. А вокруг ничегошеньки не было. Всякая быль еще была небылью, а любая небыль – былью. Не существовало ни света, ни тьмы, ни ночи, ни дня, ни воды, ни земли. Лишь пылинки-песчинки да семена будущей жизни носились себе в пустоте. А будущий наш родоначальник, будущий родник нашей жизни, причина всех причин – бог Рот. Все спал и спал в волшебном яйце. И видел сны про мир чудесный, в котором все будет обустроено, и где всему место есть, ветрам буйным и зорям ясным, светлому месяцу и ярким звездочкам, лесам дремучим и высоким горам, быстрым рекам и болотам топким, птицам, рыбам, змеям, зверям, цветам и траве, и богам, и людям, и правде, и кривде, белому свету и черному мраку, жизни и смерти. Оттого и звался этот бог Родом, что мог рождать все сущее. Оттого и живут до сих пор в нашем языке эти слова: сородичи, природа, родина. Долго росло волшебное яйцо в пустоте и набирало силу, пока однажды не решил Род, что пришло время. Родилась любовь в его душе, и он полюбил все, что выдумал. Сила любви, великая сила, с ее помощью в назначенный судьбой день и час расколол Рот золотое яйцо на части, и из него вышли воды небесные и земные, твердь земная и небесная. Возникли свет и тьма. Солнце выплыло из лица бога Рода в золотой ладье, а звезды и месяц в ладье серебряной. Всему сущему стал Рот отцом и матерью. Так весь поднебесный мир вышел из бога Рода. Радугой разрезав пуповину, отделил Рот земные воды от вод небесных каменной твердью. Свет отделил от мрака, а правду от кривды. Из дыхания Рода вышла Лада, богиня любви, обратилась в птицу Сва, птицу славную, чудесную, и полетела понад землей, потому что небеса и вся поднебесная рождены были Родом для любви. И вот родил Род небесное царство Правь, потом царство срединное Явь, а следом темное царство Навь. Из мирового неведомого пространства упало семечко, и стал расти огромный дуб, мировое древо, высокое и могучее. Корнями должно было уходить оно в царство глубинное, призрачное, туда, где место лишь мертвым и для темных сил. Ствол его пойдет поперек царства явного, где поселятся скоро живые и будут жить, пока не истечет их срок. А верхушка и вовсе доберется до правильного царства, до страны, в которой вот-вот появятся могучие боги и станут править миром. Одно плохо, перемешалось все в мире, и некому наблюдать за порядком, все подмечать, за всем, что родилось, присматривать и доделывать то, что начато. Тогда кликнул Рот птицу Сва и создал себе родича, творца и помощника, Сварога Могучего. Вдохнул в него свой вселенский дух и дал ему не одну голову, а целых 4. Чтобы мог он на все 4 стороны света оборачиваться. И поднял Сварог могучими руками над морем небо, названное в честь него Сваргой, и пошел ходить по нему, из-под небеси мир оглядывая, а потом дальше давай, то да сё сварганю, ведь имя тому богу было Сварог. Вам, мальчики и девочки, должно быть знакомо, это веселое слово «сварганивать». Его переймут потом люди у богов и будут всегда говорить его, коли захотят сотворить что-нибудь этакое необычное. А сварог проложил путь для солнца по небу, чтобы оно вставало и садилось, чтобы полдень сменялся полночью, и чтобы, не мешкая, кони дни мчались друг за другом от рассвета и до заката. А с заката и до рассвета, при свете звезд и ясного месяца, чтобы скакали по миру черные кони ночи. Так сотворил сварог синюю сваргу, удивительную страну в небесах. Только смотрит с неба сварог и видит, не все ладно под ним в мире яви, только молочно-синие океанские воды кругом, нет земли сырой кормилицы. Чтоб кормила она все рожденное в мире, развиваться бы жизни помогала, чтобы росло и крепло мировое древо. И пошел искать землю бог сварог. День ходил, и другой, и третий. Всеми четырьмя головами на белый свет смотрел, только ничего подходящего не заприметил. Вот еще три дня поисков минуло, а на седьмой день увидел сварог высоченные Рипейские горы. На вершине лежал бел горюч камушек. Имя ему было Алатырь. Взял он камушек, да и бросил в синее море. Море вспенилось, закипело, да загустело, и словно творог из молока. Появилась из океана суша земля. Маленькая-прималенькая появилась, да тут же и потонула в океане море. Опечалился сварог пуще прежнего. Попросил он рода родителя: «Помоги нам, всесильный род, достать со дна землю-кормилицу». И тогда, по велению родову, из пены морской появились две чудесные птицы. Птицы-уточки, птицы-гоголи. Был первый гоголь белый, с белым клювом, а второй гоголь был черный, с клювом красным. Поплыли гоголи к сварогу сильному, и в том месте, где ушла земля под воду, нырнули оба глубоко в морскую пучину. День проходит, ждет сварог, но не возвращаются сестры-птицы. Другой день минул, ждет сварог, но снова спокойно морская гладь. Лишь на третий день, к самому вечеру, возвратились усталые гоголи. Чуть живые, но зато с добычей. Принесли те гоголи в клювах по крупице суши земли. Тогда взял эти крупицы в руки сварог, стал в ладонях мять и просить рода изначального: «Помоги нам, род, отец наш и мать, оживить сыру землю-кормилицу». И тогда стало греть землю солнышко. Остужать принялся ясный месяц. Потом ветры буйные сдули землю с ладони свароговой и разнесли ее во все стороны. Раздалась да разрослась сыра земля и стала кормить, поить все вокруг. И тогда на земле жизнь затеплилась. Тогда дерево дуб мировой набрался силушки, ушел корнями глубоко-глубоко в землю и вымахал от земли до небушка, до самой, до синей сварги. А чтобы земля снова не ушла в бездонные воды океанские, род родил мощного змея Юшу с нездешней чудовищной силой, чтоб держал он землю-кормилицу и не дал ей с места сдвинуться. А уж если тот змеище пошевелится, вместе с ним будет земля дрожать и ворочаться. А потом, по велению вселенского рода, у сырой земли матушки родилась богиня Макош, многомудрая и многознающая, всем богам знатная хозяйка. Села Макош за прялку небесную, самим родом навеки ей данную, и стала плести из пряжи свароговой нить жизни чудесные. Тянулись те нити, в узелки завязывались. Как сплетется нить, так и сбудется, будь ты бессмертный бог или лесной зверь. Рядом с Макошью скоро встанут рожаницы, родоусердные помощницы, доля да не доля. будут определять они судьбы всему сущему. Доля удачливой жизнью будет заведовать, а недоля станет насылать напасти. Лишь одним им будет ведомо, на счастье или на несчастье завязываются на нитях Макоши те узелки. Богиня Лада, любовь и душа рода всесильного, будет рожаницам покровительствовать. Ведь и она сама главная рожаница, скоро быть ей богиней-матерью, покровительницей браков, детей, домашнего очага, могучей, плодородной богиней. Ей Макоши отдал род свое женское начало могучее, ночное, темное, осеннее, зимнее, с водой и землей связанное, а Сварогу отдал начало мужское мощное, солнечное, светлое, весенне-летнее, связанное с огнем и воздухом, чтобы передали они их по наследству всему миру. Тут случилось еще чудо чудное. По желанию небесного царя Сварога из сырой земли вышли аселки да волоты, великаны огромные, многосильные, чтобы заниматься им по велению Сварогову устройством нового мира. Горы с одного края земли на другой переставлять, одни скалы рушить, другие строить, деревья повсюду сажать, рекам пути дорожки прокладывать. А чтобы легче работать было, дал им Сварог булавы каменные. Как ударишь такой булавой, от горы лишь песок останется, а от леса мокрое место. Ну а если подкинуть булаву до неба, ударит она по каменному своду. Загремит в небе гром и вздрогнет правь. Ну а в недрах земных, в самом темном и мрачном царстве, сварганил Сварог три свода каменных для подземных жителей. И народилась под землей целая куча змеев-аспидов. Сварог же тем временем стал искать по морям и океанам, брошенный им в неведомые глубины, алатырь-камень. Тот самый заветный камушек, что помог сотворить землю-кормилицу. Долго ль, коротко ль осматривал Сварог морские просторы, никто про это не ведает. Но только увидел-таки однажды Сварог-творец заветный камень в морской пучине, недалеко от Балтийского берега, и в тот же час поднял чудесный алатырь-камушек со дна океана моря. С тех пор море, из-под вод которого Сварог достал изначальный камень, именовать стали Алатырским. Так Балтийское море называли в древности наши предки. И как только достал Сварог камушек, принялся расти алатырь кипенный, белизной и серебром наливаться, и стал всем камням камень. Знал Сварог, что этот камушек еще сослужит ему службу добрую. По велению всесильного рода и хотению Творца Сварога были высечены на алатырь камни законы, по которым жить следовало. Из-под камня алатырь потекли плодородные реки, чтобы приносить урожай земле, здоровье и силу всему живущему. Потекли родники с водой живою и водою мертвую, и будет заведовать этими родниками Макош, богиня великая. А Сварог, довольный всем, что совершил, на небе сотворил священный огонь и сделал себе чудесную кузницу. Разные вещи стал ковать в ней, вещи новые, небывалые. Сделал чашу, чтобы пить из нее священный напиток. Сделал плуг, чтобы землю вспахивать. Боевую секиру выковал, чтобы защищаться от черных сил. Так родился наш удивительный мир. Вы слушали первую часть из книги «Дети Сварога. Мифы восточных славян». Читал Александр Волков.